Помнишь, как первый раз пришел к нам твой Веселаго? Вещи живут. Они разговаривают со мною в нашем пустом и тихом доме. Вот лежит коробка конфет. Помнишь ее? Из коричневого бархата. Это те самые конфеты, которые прислал тебе заместитель, что приезжал в автомобиле, такой полный специалист по консервам. Помнишь, как папа и дядя Вася, и Николушка, и Веселаго съели все конфеты до единой? В коробке теперь лежат твои письма, твои треугольнички. Я их перебираю. И вдруг вспомнила, как мы все сидим на диване, едим эти конфеты, и как папа шепчет мне: «Никогда, Машенька, она не пойдет за этого заместителя. Ведь ты бы не пошла за такого. Вот возьми эту конфету, в ней начинка из цуката. Ты такие любишь». Я не могу ни до чего дотронуться, не могу ни на что взглянуть. А когда я закрываю глаза, чтобы хоть так уйти из нашего дома, то передо мной плывут картины нашего прошлого. Я вижу перед собою, как мы жили, какими мы все были молодыми, юными, как мы начали стареть. Я слышу, как пахнет самовар вечером на даче, когда мы бросаем в трубу сосновые шишки. Я слышу, как идет к нам поезд из города и как он гудит на разъезде. Я чувствую то, что чувствовала тогда, когда ждала вас всех из города. Я даже спешу как-то про себя, зная, что не все еще для вас готово. И вот вы уже идете с поезда. Маленький дядя Вася, свои кепки с пуговицами, сучковаты, сморщенные, наш огромный седой папа, сердитые от давки в вагоне, Николушка в форме с фуражкой в руке, ты, твой Веселаго. Вы идете, а я стою у калитки, мне немножко холодно на вечерней заре. Я смотрю на вас издали и думаю: ну что ж, вот и старость. Вот как наступает старость. Я старуха, жду своего старика и своих детей. Зачем же люди боятся этой старости? Так ли она страшна? Я лежу с закрытыми глазами, и прекрасные видения проносятся передо мною. Я знаю, что были в моей жизни дурные дни, но я не помню их. Я не помню дождя, холода. Не помню, как ехала я в Рязань, когда папа разбился там. Не помню, как бежала в больницу, как упала и расшибла сквозь локоть. То есть помню, но не вижу ничего этого. Зато я вижу, как вхожу к нему, и как он спит на белой высокой кровати, и как он весь в белом, в вате, в марле, в каких-то проволочных сетках и дощечках. Я вижу, как открывает он завалившиеся глаза и говорит беззвучно: «Поломался». Читаю я по его губам. Это было счастье, то, что я прочитала по губам, потому что я, жена летчика, и всегда должна быть готова к самому худшему. В углу в его комнате стоит костыль. Он стоит уже 20 лет, просто так, на всякий случай. С этим костылем он учился ходить, наш папа. Я водила его по комнатам. У него был мокрый от пота лоб. Он стеснялся вас, детей, сердился на меня, потому что видел, как мне больно смотреть на него. Мне было больно, и я была счастлива. Ведь я была давно готова к самому худшему, еще тогда, когда провожала его из Гатчина в Галицию. Вот когда я была готова к тому, что называла самым худшим. И если это самое худшее не случилось, я была счастлива. И это счастье я вижу сейчас. Я вижу, как он идет, наш папа, злобно закусив губу, презирая свою слабость, ногу, которая не слушается его, руку, которая не держит почему-то косты. Он идет и говорит мне: «Маша, прошу, выйди отсюда, я буду сам, Маша». Трещит в комнате печка, солнечные зайчики ходят по натертому паркету, дядя Вася разговаривает в коридоре по телефону, а мокрый от пота папа, сдерживая раздражение, говорит мне: «Машенька, ну я прошу тебя, уйди». Я ухожу.